влекло его иллюзии панибратства. Мне кажется, против него сильны и самые эти строчки, поскольку облегчение явилось уже вместе с ними. А раз так, то чур меня, и изыди, сатана, и не тревожь меня, сироту, в нынешней моей слабости. Ведь пуповина не мертва от того, что перестала быть телесной. И ни одно мамино огорчение не станет меньше всех моих страданий, потому что у безгрешных и мера своя, а у нас, у падших, ни в чем нету меры. Хорватская тетрадь. 21 июня 2004 года. Моя земная жизнь остановилась наполовине. Вчера мы с Игорем прилетели в Сплит, а оттуда добрались до Бреллы на машине. Сначала я решил, что нам предстоит провести неделю на типичном курорте для язвенников. Мертвенная тишина, пожилые парочки, выбирающие променад вместо купаний, пустой затихший городок между морщинистой грядой Биокова и проливом. Днем мы записались на морскую экскурсию в середине недели и договорились, что в четверг на автобусе поедем в Дубровник, а к вечеру отправились обследовать окрестности сами. Соседний городок Башка-Вуда оказался куда живописнее нашей сонной Бреллы. И живее. Здесь обнаружилось много гуляющей молодежи. В открытых кафе за пивом собрались футбольные фанаты, взявшие кто сторону Испании, кто Португалии, в транслировавшемся матче. Мы поболели в первом тайме сразу за обе команды, пока не обрушился внезапный ливень. Официанты стали прятать телевизоры под пляжные зонты, укрывать их одеялами, а болельщикам пришлось двигать столы и стулья глубже под навесы, подальше от косого дождя. Земная жизнь застала меня на излучине дороги. Я долго хандрил в Москве, живя газетными новостями, развлекаясь скандалами капризных звезд, отчасти завидуя их всегдашней занятости. Ссорясь с Марком, недавно вернувшимся из очередного вояжа в Израиль, все больше понимая, что я ухожу в тень, не будучи вовлеченным ни в один скандал, ни в одну стоящую работу. Как ни странно, в тени оказалось хоть и тоскливо, но свежо. Газеты приносили известия о премьерах и отводили место для некрологов. Благодаря последним мне стало казаться, что я не набираю внушительного списка заслуг для прощальной заметки. В моем затененном углу повеяло холодным ветерком никчемного исчезновения. Я приготовился умереть без почести, без величивых поминаний, осознавая, что в недавнее время сам не давал повода говорить о себе никому из тех, кто обычно дежурит на поминках. Даже не рассчитывая пошутить, я сформулировал свой единственный выбор — свобода или смерть. И вот решился на этот безумный отдых, одинаково похожий на смерть и на свободу. Сегодня за обедом я предложил Игорю вместо вчерашнего пышного салата попросить нарезанных помидоров и чеснока, по примеру, великана Саши из «Голубой рыбки», повторявшего этот нехитрый заказ в продолжении всего отпуска в Черногории. Официант, который обслуживал нас во второй раз, быстро понял часть просьбы, касавшихся томатов. Что ж до чеснока, то английское название «гарлик» поставило его в тупик, и он внимательно оценивал гримасы, показывавшие неистовость нашего вкуса, тупо глядя на воздушные обрисовки каждой дольки и головки в целом, пока, наконец, не выдохнул облегченно. «О, чесняк!» Мы были посрамлены. Мое личное наступление на английский язык продолжалось в виде знакомства с островом сокровищ. Мало того, что я пропустил эту прелестную книжку в детстве, я не видел ни одной ее экранизации, и теперь с грехом пополам читаю роман в оригинале. На пляже я появляюсь в наушниках, в которых звучит набоковская «Лолита», в главах, выбранных на удачу Илоной Давыдовой, пригласившей американских актеров записать роман в своем знаменитом обучающем курсе. Я, как всякий зависимый человек, тут же начал изъясняться по-русски, так как стали бы говорить между собою по-английски Стивенсон и Набоков. Поэтому время, проведенное у компьютера в попытках записать что-нибудь в эти дни, вырастет как минимум вдвое. И самое желание назвать новые заметки просто и броско «Хорватский дневник» разбилось о другое высокое намерение.